Глава седьмая. В шутку и всерьез. Почему писатель Лайханин пил пиво один? Прекрасная незнакомка. Еще больше преступлений и секретов. Преступление против нравственности Бруно Рюксика и Корпус Деликти Айма Рюкеме. Комиссар Палму надеется, что Нейти Ванны будет хорошей девочкой. Детектив Кокки поет, а лейтенант Хаггард демонстрирует неожиданные познания в орнитологии. Комиссар первым пришел в себя и натужно засмеялся. «Воображение», — сказал он, — «всегда говорил, оно вечно сбивает с пути». Бруно Рюксик неудачно пошутил и расплатился за это. Как же? Ничего не значащая болтовня и только. Только мне не смешно, как вспомню, что случилось потом. Немного резко бросила на эти ванны. Писатель тоже оставался на удивление серьезным. Общий настрой изменился к лучшему, когда все перебрались обратно в курительную. На столике появились кофейные чашечки и большие бокалы. Моя совесть пыталась было встать на дыбы, но я смолчал. «Да не оскудеет рука дающего», — восхитился Палму, вынимая сигару из красивой коробки, нюхая ее с видом знатока и извлекая из кармана спички. «Время романтики. Так что там с рукописью?» Нейти Ванна зарделась. «Это было так глупо пообещать не смеяться надо мной», — вымолвила она. «Дело в том, что мне ужасно хотелось познакомиться с писателем Лайханиным. Кими так захватывающе пишет, он такой интересный». Я вздохнул. «Странный все-таки вкус у женщин. Я вот тоже автор книги. Я высок и широкоплеч. Правда, в моей голове ветер, как утверждает комиссар Палму. Но Ирма Ивановна не находит во мне ничего захватывающего и интересного». После недолгой паузы девушка продолжила. «Поэтому я сразу приняла идею Бруно. Потом, конечно, мне не очень понравилось, что Айма украл кошку у тетушки. Получилось, что я также бездумно последовала указаниям Бруно, то есть ничем не лучше Айма. Но я все сделала гораздо хитрее. Мой план начался с того, что писатель Лайханин пил пиво в одиночестве». Она посмотрела на нас с вызовом, ожидая каких-то реплик, но все молчали. «Я не собиралась оставлять рукопись себе», — заметила Нейти Ванна. «Я вернула бы ее. Мне это казалось прекрасным способом познакомиться. У артистов и писателей так много поклонниц, мне казалось, меня не заметят». «Да нет же, я ведь не...» — пробормотал писатель Лайханин снова краснее. «Вернемся к рукописи», — мягко направил разговор Палму. «А если писатель Лайханин сидел и пил пиво в одиночестве, то это означало, что его матери нет в городе. Уже во второй раз упоминают сию, безусловно, достойную даму, но мне не вполне ясно», — прервал девушку комиссар Палму. «Писатель Лайханин очень хороший», — убежденно произнесла Нейти Ванна, «но слишком мягок, а его мать властная и авторитарная. Но это все знают. Кими нельзя выходить на улицу без разрешения». Он должен носить калоши, сходить в ресторан нельзя тоже. Ну, не сейчас, — пытался защищаться писатель, но как-то вяло. «Кими ужасно рассеянный и милый», — ласково произнесла девушка, «и никогда не замечал, что я живу по соседству, и наши окна почти напротив. Поэтому ситуация мне прекрасно известна». Вернувшись домой из Каппеля, я тут же позвонила проверить, действительно ли его мать в отъезде. В четверг и пятницу он писал до поздней ночи, с небольшими перерывами на кофе, в кафе в том же доме. «Кими такой старательный». «И не особо я старательный», — продолжал скромно отнекиваться писатель в своей манере. «Но лучше всего пишется по вечерам и ночью, в тишине, а это возможно только когда я один, потому что мама не позволяет сидеть допоздна. Я лишь пытался воспользоваться случаем и закончить книгу». «В общем», — продолжила Ирма Ивановна, улыбаясь собственным воспоминаниям, «в субботу вечером, во время перерыва на кофе, я забралась в его подъезд выше на этаж. Было жутко страшно, сердце так и колотилось. Я выждала, пока Кими вернется и начнет отпирать дверь, спустилась и начала падать в обморок рядом с ним. Но он от неожиданности просто замер и даже не подхватил меня, и я рухнула прямо на пол. Только тут Кими перепугался, бросился на колени, принялся в отчаянии меня трясти, чтобы привести в чувство. А когда не вышло, поднял меня. Кими намного сильнее, чем все думают. И отнес на руках к себе, усадил в кресло. Он был в панике». «И что, наш герой ничего не заподозрил?» — спросил Палму недоверчиво. «А почему я должен был что-то подозревать?» — удивился писатель. «В моих книгах постоянно случается что-то похожее. Для меня это в порядке вещей». «С радостью осталось бы подольше», — искренне сказала Нейти Ванна. «Но тогда это казалось неловким и неуместным. Поэтому я сразу открыла глаза и шепотом попросила воды». Кими бросился на кухню и задержался, потому что, наверное, от волнения уронил посуду. А я схватил рукопись со стола и поспешил исчезнуть. Мне было жутко жаль его. Но я ведь знал, что скоро все верну обратно, и надеялась, что Кимми будет думать обо мне всю ночь. А потом, когда мы встретимся, он уже будет по-особенному ко мне относиться, а не как к одной из тех миллионов, что строчат ему письма и выпрашивают автографы и фотографии. «Ну не надо», — вновь в своем духе начал писатель. «Вы, наверное, не поняли, как я все замечательно придумала», — заметила девушка, не услышав ожидаемых восторгов. Писатель Лайханин никогда не стал бы обращаться в полицию, ведь сразу бы выяснилось, что он, пока матери не было, приводил в дом неизвестную девушку. Такого ему бы не простили. Кимми лишился чего-то бесценного и не мог ничего с этим поделать. «Я был совершенно несчастен», — подтвердил писатель. «Сперва я принялся искать. В задумчивости я мог оставить рукопись в самом неожиданном месте, но я перевернул вверх дном весь дом, и безрезультатно. Я не мог прийти ни к какому другому выводу, кроме как к тому, что прекрасная незнакомка, он поклонился Ирме Ивановне, унесла ее. Только тогда мне открылось мое горе во всей его глубине. Я не мог заявить в полицию, мама ведь такая. Она больше никогда не оставила бы меня одного. И как мне тогда работать? Невозможное состояние». «Прежде чем перейти к разговору о прошлом вечере, — заговорил комиссар Палму, — может, стоит узнать, как вы двое с утра попали в подвал?» Красавица Ирма Ивановна в некоторой растерянности принялась разливать кофе по чашкам. Писатель же взялся за очки. Только потом она продолжила свой рассказ, разве что в несколько иной манере, словно бы взвешивая каждое слово. Вернуть рукопись оказалось не так просто. Бруно был не в настроении и слышать ничего не хотел. Он словно решил вызвать у окружающих как можно больше раздражения. Вечер был испорчен. Когда все разошлись, я снова попытался выпросить рукопись, но Бруно уже здорово набрался. В таком состоянии он поднялся к себе, заперся и не открывал, сколько я ни билась. Рукопись осталась у него, и я была в отчаянии. Ничего не оставалось, как идти каяться к писателю Лайханину. Вместе с ним с утра требовать вернуть рукопись. Бруно вряд ли бы посмел отказать. Тогда я написал письмо и положил его в ящик, почту из которого забирают в 5, чтобы писатель Лайханин уже сегодня утром смог его прочитать. На нашей улице почту разносят в 9. В письме я просто сообщил адрес и попросил прийти в 10, если ему нужна рукопись. Я надеялась встретить Кимми у ворот, но он меня опередил. «Ночью я почти не уснул», — вмешался писатель Лайханин. «Я так хотел найти рукопись, и поэтому был чрезвычайно обрадован, когда утром письмо выпало из почтового ящика. Я не понимал, что к чему, просто сразу собрался и поехал, а мои часы на 15 минут вперед, чтобы не опаздывать. Изысканность дома несколько озадачила, никаких табличек, поэтому я и пошел осмотреться, и в конце концов спросил у углевозчиков, кто здесь обитает. Я бы и в дом зашел, но тут появилась Нэйти Ванна и остановила меня. Я сразу же узнал свою гостью, прекрасную незнакомку, и мы зашли в подвал, чтобы объясниться. Вот, собственно, и все о рукописи». Он выжидательно уставился на Палму. «Ага», — кивнул тот. «Нэйти Ванны, а не проще ли было по телефону позвонить? Письмо могло опоздать, адресат мог проспать. Как можно быть уверенным, что писатель Лайханин вообще придет?» Красавица выглядела озадаченно. «Я не подумала об этом», — ответила она после некоторого колебания. «Я была не в себе, все мысли перепутались». «Тем удивительнее», — размышлял вслух комиссар. «Свою маленькую комедию вы разыграли весьма хладнокровно и ловко». Он погрел в ладонях бокал с коньяком, вдохнул аромат напитка и смягчился. «Зацикливаюсь на мелочах», — признал Палму. «Дурацкие профессиональные привычки. Лучше расскажите еще про вечеринку». «В 9 вечера мы собрались у Бруно», — заговорила Нэйти Ванна оживленно и, как видно, с облегчением. «Поначалу все были в прекрасном настроении, даже инженер Уаара». Бруно предложил шампанское. Простодушие Айма всех здорово позабавило, когда он и вправду принес кошку, этот старый жуткий мешок с костями. Такая гадкая, все время шипела на нас, а глаза у нее были абсолютно дьявольские. Оказывается, днем тетушка пошла в швейный клуб, а Айма просто нанял мальчишку, чтобы тот забрал кошку, якобы чтобы показать в клубе. Потом была моя очередь, и я рассказал свою историю, но Айри заявила, что это всего лишь кража. Она сделала кое-что похуже и показала нам бумагу за подписью Бруно, в которой тот подтверждал обязательства по векселям, выписанным Айма, с упоминанием сумм и дат погашения. «Где она ее взяла?» — поинтересовался комиссар. «Вот и мы спросили», — ответила девушка, но они оба отказались объяснять. По-моему, это было уже слишком. Айри утверждала, что пошла на преступление ради этой бумаги, и что они оба дали клятву не разглашать подробности. Она лишь сказала, что это более всего похоже на шантаж, но Бруно использовал слова «преступление против нравственности». И еще он сказал, что это стоило ему более сотни тысяч марок и возможности, которые для него дороже денег. И еще, что Айри совершила преступление против собственной природы, извлекая выгоду из моральной слабости Бруно. А Аймо заявил, что они оба чудилы, а векселя – его дело, которое больше никого не касается. «Как все запутано», – прокомментировал Палмо. «Дурно пахнет». «Эрик, видимо, тоже так подумал», – сказала Нейти Ванне. Он сделался мрачным и с ненавистью смотрел на Айри. Тут Бруно обратился к нему как к судье и заявил, что преступление Айри превосходит и кошку, и рукопись, но его собственное превзойти не может, поэтому победитель он. А доказательства он готов предоставить, но лишь одному Эрику, и они вдвоем ушли на второй этаж. Айма плоско пошутил про труп наверху, но никого это не развлекло. Идея была испорчена, потому что никто не мог судить, насколько на самом деле умные преступления у Айри или Бруно. «В преступлениях мало умного», — отечески заметил комиссар. «Вы думаете, это вы играете роли, но это роли играют вами, хуже, чем игры с огнем». «Затем случилась самая странная вещь за весь вечер», — продолжил Нейти Ванне. Не прошло и пары минут, как инженер Вара сбежал вниз. Он был бледен, кусал губы, на скулах ходили желваки. Я точно помню слова, которые он сказал у дверей. «Бруно выиграл, но я позабочусь о том, чтобы он недолго этим хвастался». Так он и ушел, оттолкнув перепуганную Айри, пытавшуюся его остановить. Айма его обозвал, как обычно, но Эрик лишь огрызнулся в том духе, что если бы он был такой скотиной, как Айма, давно бы застрелился. «Что же все-таки показал Бруно инженеру?» – спросил Палму. «Никто так и не понял», – ответила девушка. «Все вышло в итоге как-то глупо. Никого, понятно, не развеселила идея Бруно с отравлением кошки. Он сказал, что корпус Деликте Айма нужно уничтожить, спрятать концы в воду». «Корпус что?» – переспросил Палму. Самообразования на этот раз не хватило, а детективов он не читал. «Нейти Ванне подразумевает кошку», — объяснил я, не вдаваясь в подробности. «Конечно, это было жестоко», — продолжил Нейти Ванне, хотя Бруно и рассказывал всем, что за мерзкая тварь это была. Она царапала детей, кусала прислугу, а тетушка якобы кормила ее живыми птичками. «Оставим кошку», — заметил Палма удовлетворенно. «Рассказано уже даже больше, чем я рассчитывал». История Нейти Ванны чрезвычайно занимательна, но кроме характера Бруно Рюксика мало что объясняет. Если, прошу заметить, если его смерть была бы как-то связана с событиями прошлой ночи, то это был бы суд небес, как уже заметил писатель Лайханин. Но оснований предполагать, что смерть наступила именно из-за этих событий, нет. Инженер Вара, вероятно, единственный в мире человек, которому известна тайна преступления Бруно Рюксика, но он ее не раскроет, такой уж характер. У Айма Рюками были какие-то долги перед кузеном. «Айма игрок», — прервала комиссара Ирма Ванны. «Это его проигрыши. Более 100 тысяч — большие деньги, но мелочь для рюксиков», — продолжал Палму, будто не услышав реплику. «Айри Рюками тоже во что-то такое вовлечена. У нее был ключ от калитки». «Для меня это стало самой большой неожиданностью», — подхватила Нейти Ванны. «Невозможно было такого ожидать от Айри». Девушка в некотором смущении поглядела на писателя Лайханина. «Эрик влюблен в нее горячо и безрассудно. Они почти помолвлены». «Сегодня утром все выглядело иначе», — заметил Палму. «Кто знает, может, именно тут собака зарыта». Все молчали. Веселье отошло далеко на задний план. Все же убийство, оно и есть убийство. «Что показал Бруно инженеру?» — вслух размышлял Палму. Если что-то, указывающее на неверность будущей невесты, то это бы все объясняло. Он признал, что пришел задать трепку Бруно. У него было 10 минут, которые, по его словам, он провел в ожидании Бруно. Он отказался от осмотра. Он оспаривал показания Батлера. Он накрутил директора Рюксика и тем самым прервал расследование. Ну и к какому выводу мы приходим? «Но это невозможно», — с жаром воскликнул Ирма Ванна. «Эрик не способен на убийство». И Айри не из тех, кого кто-то может вот так соблазнить. Во всяком случае, не Бруно. Ее просто бесили его заигрывания. «Эмоции», — отрезал Палму. «Я лишь беру факты и делаю выводы. а они получаются такими, какие вы отказываетесь принимать. Комиссару нравилось время от времени выглядеть загадочным. «Ну разве не странно?» – продолжил он после паузы, когда все углубились в раздумья по поводу его слов. «Что сегодня утром присутствовали все, кто так или иначе вовлечен в наш криминальный сериал, и лишь госпожа Рюксик никак не связана с событиями прошлой ночи. Ну а раз мы установили, что смерть Бруно не обязательно следует из них, возникает потребность узнать, насколько ситуация выгодна его вдове». «Очень даже выгодно», – возбужденно принялась объяснять Нэйти Ванне. Было очевидно, что она не испытывала к Калле такой симпатии, как к Эрику. При разводе она получила бы лишь денежное содержание, может и немалое, но и его лишилась бы, вздумая она вновь вступить в брак. Теперь же она получит гораздо большую сумму и сразу. Только ради этого она и вышла за Бруно. «Вы такого плохого мнения о ней?» – задушевно спросил Палму. «Что, она уже успела очаровать комиссара?» – саркастически поинтересовалась Нэйти Ванне. «Она абсолютно расчетливая и безжалостная женщина. Только из-за денег она вышла за Бруно». А Бруно ни на что другое не рассчитывал. Она думала, тот быстро сопьется, но Бруно оказался хитрее. Бруно, он ведь ненормальный. Он вправду наслаждался жизнью в браке до последнего. «Ночная пола...» – начал писатель Лайханин, но, вспомнив о присутствии Нэйти Ванны, замолчал. «Может, обсудим еще и Батлера?» – предложил Палма, уходя от скользкой темы. «Так вот, он, что называется, мутный тип. Темнит, не договаривает. Могу поклясться, хоть в чем-то он мне и солгал. Он более 2 лет служил Бруно Рюксику и явно испытал на себе его дурное влияние. Кстати, Нэйти Ванны», — обратился он к девушке, будто опомнившись, — «зачем вы вообще общались с Бруно, если он такой нехороший?» Вопрос оказался не из рядовых. Красавица Ирма Ванны демонстративно вздернула точеный подбородок. «Комиссар подразумевает, что я из приличной семьи, у меня должное образование и так далее?» — с иронией произнесла она. «Увы, в хороших людях плохо то, что они жутко скучны и неинтересны. С плохими куда веселее и увлекательнее. Бруно был забавный, никто не сможет этого отрицать. Он был остроумен, гораст на всякие затеи. Независимо от того, влиял он дурно на окружающих или нет, слабостей и пороков своих он не скрывал. Вот почему и Айри не могла прекратить общаться с ним, хотя в какой-то мере ненавидела его». «Знаете, Нэйти Ванна», — по-отечески мягко заметил Палму, «я всю эту речь веду только потому, что очень лестного мнения о вас. Но старая пословица гласит, что полукошку и крышка. Инстинктивно начинаешь подозревать, что те, кто нуждается в плохой компании, не так уж хороши в глубине души. Вы такая изысканная. Жизнь дала вам столько всего — красоту, достаток, друзей, даст и любовь, когда придет время. Вот почему было бы страшно жаль, если бы когда-нибудь мне пришлось усомниться, что вы хорошая девочка». Он говорил красиво и прочувствованно, и Нэйти Ванны так растрогалась, что слезы заблестели в ее глазах. Казалось, она изо всех сил пытается заставить себя сказать что-то, но слов не было. Палму тоже молчал. Больше мы не говорили о Бруно Рюксике. Под коньяк комиссар углубился в былины о своем детстве, о жизни вообще, и о том, как он в конце концов сделался комиссаром полиции. Детектив Кокке явил миру неожиданные таланты, сперва исполнив девушку с устрицами от первого куплета до последнего, а после, позаимствовав бечевку от карамели, заперев дверь туалета снаружи и создав таким образом немало хлопот персоналу. Ничего примечательного в отеле Кемпе более не случилось. Мы ушли и расстались, как это обычно бывает в жизни. Часы пробили 4. Когда мы осторожно взобрались по лестнице и направили стопы в сторону нашего кабинета. Глаза Кокки были точно вареной рыбины. Комиссар печатал шаги, твердой поступью прилежного чиновника, распространяя вокруг себя соблазнительные ароматы сигар и коньяка. То было душераздирающее зрелище. Во всяком случае, так полагал Хаггард, который при нашем появлении в дверях попятился и прикрыл лицо ладонью. Очевидно, он давно уже ждал нас, что неважно на нем сказалось. Волосы были всклокочены, белки глаз налились кровью. «Палму, где тебя носят?» – заорал он. «Полчаса уже скачу тут в поисках. Вся контора на ушах по твоей милости». «Мы обедали в Кемпе», – безмятежно сообщил Палму. Хаггард вперил в него взгляд, потом, оглядев меня и Кокки, ахнул. «В рабочее время. Вы ж все пьяны в кашкалдак. И на машине!» Возразить было нечего, и комиссар просто молчал. Руки Хагерта дрожали. Он глубоко вздохнул, изо всех сил пытаясь совладать с эмоциями. На повестке дня явно было что-то срочное. «Поговорим об этом позже», — свирепо изрек он. «А сейчас вы немедленно отправляетесь к Бруно Рюксику. В морг или в дом?» — осведомился Палму. «Но в любом случае, чего ради? Ведь господин Рюксик умер сегодня в результате несчастного случая, о чем мне уже любезно сообщил господин лейтенант по телефону». «Палму!» — взмолился Хагерт и потряс комиссара за плечо. «Не время сейчас для шуточек. Около получаса назад позвонил инженер Вара и сообщил, что отравлена госпожа Алли Рюксик». Примечание к седьмой главе. «Корпус деликте». Латынь. Состав преступления. «Собака зарыта». В оригинале Палму произносит по-немецки «des Pudels Kern», буквально «ядро пуделя», то есть «в этом дело, в этом суть». Выражение восходит к словам Фауста при появлении Мефистофеля в образе черного пуделя. Русскоязычной аудитории практически неизвестно, поэтому вместо него несколько далее комиссар скажет по-французски «точность, вежливость королей». «Полукошку и крышка? С кем поведешься, от того и наберешься. Скажи мне, кто твой друг?» и так далее. «Девушка с устрицами» – народная песня о красавице, обобравшей честного моряка. Популярной стала в обработке и исполнении Марти Симмеля. Год 1926. «Кашкалдак» или «Лысуха» – водоплавающая птица. Почему Хагерт сравнивает с ней нетрезвых подчиненных, не совсем понятно. Это примерно то же самое, что сказать «напились, как старые вороны».